Читая глобус. Глава первая. Послание в бутылке. В невесомой и всепоглощающей тишине леса магия бесшумной поступью охотилась на магию. Волшебники, если выразиться лаконично, это как огромное эго, взбирающееся на вершину горы. Именно поэтому они не умеют маскироваться, иначе напоминали бы других людей. А этого они совсем не желают. Волшебники – это не другие люди. Вот почему в густом лесу, где было полно рассеянных теней, молодых деревьев и пения птиц, волшебники, которые по идее должны были сливаться с местностью, на самом деле ярко выделялись. Они могли понять принципы маскировки. По крайней мере, стали бы кивать головами, если бы им об этом рассказали. Но все равно бы все сделали по-своему. Если бы мы для примера взяли вот это дерево, то сказали бы, что оно было невысоким, с большими искривленными корнями, лабиринтом любопытных червоточин и блестящими зелеными листьями. С его веток свисал мох, и один ворсистый серо-зеленый виток был очень похож на бороду. Но что казалось еще страннее, выступ, находившийся над ним, здорово напоминал нос, а два пятнышка на коре вполне могли бы оказаться глазами. Но тем не менее, оно определенно было деревом. Более того, оно походило на дерево сильнее многих других деревьев. И вообще, оно было самым деревоподобным деревом в этом лесу. Оно прямо-таки вселяло ощущение користости и излучало лиственность. Голуби и белки выстраивались в очередь, чтобы обжить его ветви. На нем даже сидела сова. Остальные казались просто палками, обросшими листьями, на фоне неоспоримой зеленистости этого дерева, которое вдруг подняло ветки и выстрелило в другое дерево. Вращающийся оранжевый шар рассек воздух и, шлеп, попал прямо в небольшой дубок. После этого нечто странное произошло и с дубком. Обрывки веток, теней и коры, которые до этого натурально складывались в образ скрюченного старого дерева, теперь же столь натурально превратились в истекающее оранжевой краской лицо арканцлера Наверна Чудакулли, магистра незримого университета, благодаря его чрезвычайной волшебности. «Попал!» – выкрикнул декан, спугнув сову со своей шляпы. Ей на редкость повезло. Мгновением спустя шляпа была сбита шариком с голубой краской. «Ага! Получайте, декан!» Завопило древнее буковое дерево из-за его спины и, не проделав особо заметных изменений, превратилось в фигуру профессора современного руносложения. Декан развернулся, и шар оранжевой краски ударил профессора прямо в грудь. «Отведай правильных цветов!» – прокричал возбужденный волшебник. Декан бросил взгляд через поляну, где стояла дикая яблоня, оказавшаяся теперь заведующим кафедрой беспредметных изысканий. «Ты чего? Я на твоей стороне, дурак ты этакий!» – сказал тот. «Быть этого не может! В тебя же так удобно целиться!» Сноска. В этом коротком утверждении отражена вся сущность волшебства. Конец сноски. Декан поднял свой посох. В тот же миг полдюжины оранжевых и голубых шаров взорвались прямо над ним, когда остальные волшебники, скрывавшиеся до этого, дали себе волю. Арканцлер Чудакулли вытер краску с лица. «Ладно, друзья!» – вздохнул он. «На сегодня достаточно! Не пора ли нам выпить чайку, как думаете?» Он уже смирился с тем, что донести до волшебников смысл понятия «командный дух» неимоверно трудно. Они могли понять, скажем, если бы волшебники сражались против какой-нибудь другой команды, но не улавливали суть, когда волшебники сталкивались с волшебниками. Хотя если один волшебник противостоял другим волшебникам, то да, с этим у них тоже проблем не возникало. Они начали двумя командами, но вскоре настолько увлеклись и вошли во вкус, что принялись стрелять во всех без разбора. Каждый волшебник глубоко в душе понимал, что всякий другой волшебник – его противник. Если бы в их палочках не были установлены ограничения на наложение любых заклинаний, кроме шариков с красками, а Чудакули был крайне щепетилен на этот счет, весь лес к этому времени, несомненно, уже пылал бы в огне. Зато они хотя бы дышали свежим воздухом, что было для них весьма полезно. Чудакули всегда считал, что в университете чересчур душно. Здесь светило солнце, пели птички и дул приятный теплый ветерок. И холодный ветерок. Температура заметно опустилась. Чудакули взглянул на свой посох. На нем уже застыли ледяные кристаллики. «Что-то резко похолодало, не правда ли?» Сказал он и увидел, как у него изо рта вырвался пар и смешался с холодным воздухом. А затем мир переменился. Ринсвинд, широко известный и весьма знаменитый профессор жестокой и необычной географии, работал с каталогом своей коллекции камней. Теперь это стало его основным занятием, и в любую свободную минуту он начинал перебирать камни. Его предшественники на этом посту потратили многие годы на сбор миниатюрных образцов жестокой и необычной географии, но каталогизировать их не успевали. Поэтому Ринсвинд видел в этом свою обязанность. Вдобавок, такое занятие было немыслимо скучным, а он полагал, что миру как раз не хватало скуки. Ринсвинд считался наименее важным членом старшего преподавательского состава. Арканцлер однажды даже дал понять, что по университетской иерархии он стоял несколько ниже, чем существа, которые выстругивали всякие штуки из дерева. Он не получал жалования и не имел никаких шансов на получение штатной должности. С другой стороны, ему предоставлялось право на бесплатную стирку одежды, питание и ведерко угля в день. Кроме того, Ринсвинд располагал собственным кабинетом. Впрочем, туда никто никогда не заходил, и ему было строжайше запрещено пытаться кого-либо чему-либо учить. По этой причине в конце каждого семестра он чувствовал себя вполне счастливым. Еще одним поводом для счастья было то, что ему на самом деле доставалось аж по 7 ведер угля в день. А одежду ему выстирывали так основательно, что даже носки оставались накрахмаленными. И все потому, что Бланк, разносчик угля, который был слишком угрюмым, чтобы читать таблички, оставлял столько же ведер, сколько должностей было указано на дверях кабинета. Но об этом больше никто не знал. То есть декан, например, получал всего одно ведерко, как и казначей. Ринсвинд получал 7, потому что арканцлер счел нужным присвоить ему все звания, должности и посты, которые университет из-за условий старинных завещаний, соглашений и как минимум в одном случае проклятия обязан был держать занятыми. Как правило, никто понятия не имел, что это были за звания, и никому не хотелось иметь с ними дел, особенно если они каким-либо образом были связаны со студентами. Поэтому всех их и отдали Ринсвинду. И так каждое утро Бланк неизменно приносил 7 ведер угля к общей двери профессора жестокой и необычной географии, заведующего кафедрой экспериментальной серендипности, доцента динамики Слуда, преподавателя по выпиливанию лобзиком. Сноска. Это, очевидно, было результатом проклятия, наложенного умирающим арканцлером около 1200 лет тому назад. Оно звучало примерно как: «Да чтоб ты всю жизнь преподавал выпиливание лобзиком!» Конец сноски. Заведующего кафедрой общественного недопонимания магии, профессора виртуальной антропологии и лектора по приблизительной точности. Ринсвинд обычно открывал дверь в одних кальсонах и радостно принимал уголь, даже если день выдался знойным. В незримом университете каждый получал обеспечение за счет общего бюджета, и если кто-то не использовал в полном объеме все, что ему предоставлялось, то в следующий раз этому кому-то выдавали меньше, чем в предыдущий. Если это означало, что придется жариться все лето, чтобы провести в тепле зиму, то это было небольшой ценой, которую приходилось платить ради соблюдения всех казначейских процедур. В этот день Ринсвинд занес ведерца вовнутрь и высыпал уголь в кучу в углу кабинета. Позади него что-то дзынькнуло. Это был негромкий, едва различимый и в то же время удивительно назойливый звук. И вместе с ним на полке над столом появилась бутылка пива. Хотя прежде никаких бутылок там отродясь не бывало. Ринсвинд взял ее и рассмотрел. В ней еще совсем недавно плескалась пинта ухмельного. Бутылка была самая обыкновенная, только голубая. Этикетка та же имела непривычный цвет и содержала множество орфографических ошибок. Но в остальном все было в порядке. Даже надпись крошечными буковками «Может содержать орехи». Сноска. Лорд-ветеринарий, патриций и верховный правитель города очень серьезно относился к предупреждениям на этикетках продуктов. К сожалению, он обратился за советом к волшебникам незримого университета, задав им следующий вопрос. Можете ли вы, принимая во внимание все многомерное фазовое пространство, метастатическую аномалию и законы вероятности, с совершенной точностью гарантировать, что ничто на свете не может содержать орехов? После нескольких дней размышлений волшебники вынуждены были дать отрицательный ответ. Впоследствии лорд Витинари отказался принимать формулировку «скорее всего не содержит орехов», сочтя ее малополезной. Конец сноски. Теперь в ней лежала записка. Он осторожно извлек ее, развернул и прочитал. Затем взглянул на предмет, который стоял позади бутылки. Это был стеклянный шар, около фута диаметром. Внутри него плавал шарик поменьше, пушисто-бело-голубого цвета. Шарик поменьше содержал целый мир, а пространство внутри него было бесконечно огромным. Мир и Вселенная, частью которого он являлся, была создана волшебниками незримого университета случайным в той или иной степени образом. А то, что шар в итоге оказался на полке в крохотном кабинете Ринсвинда, прямо свидетельствовало о том, какой невеликий интерес он у них вызывал после того, как первоначальное воодушевление сошло на нет. Ринсвинд время от времени наблюдал за миром через омнископ. Большую часть времени в нем шли ледниковые периоды. И следить за ним было не так увлекательно, как за муравьиной фермой. Иногда он встряхивал его, чтобы посмотреть, к чему это приведет, но вроде бы это никогда не производило должного эффекта. Он снова взглянул на записку. Та оказалась довольно загадочной. А в университете был человек, который умел разбираться в подобных вещах. Думминг Тупс, как и Ринсвинд, занимал сразу несколько должностей. И хотя он не разрывался на семи, зато усердно трудился на трех. Долгое время Думинг работал доцентом невидимых писаний. Затем ему достался пост главы кафедры нецелесообразной прикладной магии. И, наконец, он освоился в кабинете преректора. В университете так называли человека, которому поручали самую занудную работу. Это означало, что в отсутствии старшего преподавательского состава он оставался за главного. И как раз сейчас, во время весенних каникул, никого из них не было. Как не было и студентов. В силу этих обстоятельств университет работал на пике своей эффективности. Думинг разгладил пропахшую пивом бумагу и прочитал. «Скажите Тупсу поскорее явиться сюда! Возьмите библиотекаря! Были в лесу, я в круглом мире, еда вкусная, пиво кошмарное, от волшебников толку нет». «Эльфы тоже здесь были. Делаются грязные делишки. Чудакули!» Он посмотрел на жужжащую, щелкающую и загруженную громаду Гекса, университетскую мыслительную машину. Затем с предельной аккуратностью положил послание в лоток, бывший частью этой беспорядочной массы. Механический глаз футового диаметра медленно спустился с потолка. Думинг не знал, как Гекс работал. Ему было известно лишь то, что внутри него находилось огромное количество маленьких тоненьких проводков. Думинг помнил, как однажды ночью Гекс составил чертежи, и он отнес их гномам-ювелирам. Он уже давным-давно перестал понимать, чем занимался Гекс. Машина менялась чуть ли не каждый день. Пишущее устройство загромыхало и выдало сообщение. «Эльфы попали в круглый мир. Этого и следовало ожидать». «Следовало ожидать?» – изумился Думинг. «Их мир – это вселенная Паразит. Ему нужен хозяин». Думинг повернулся к Ринсвинду и спросил. «Ты что-нибудь понял?» «Нет», – ответил Ринсвинд. «Но мне приходилось сталкиваться с эльфами». «И?» «Я убежал от них. К ним лучше вообще не приближаться. Я с ними никаких дел не веду, если только они не выпиливают что-нибудь лобзиком. А вообще на круглом мире сейчас ничего нет». «Но мне казалось, ты писал в своем отчете, что там появляются разнообразные формы жизни». «Ты что, это читал?» «Я читаю все бумаги, которые находятся в обращении по университету». «Да неужели?» «Ты сказал, что время от времени там появляется какой-то вид разумной жизни. Существует несколько миллионов лет, а затем вымирает от того, что замерзает воздух или взрываются континенты, или в море падает гигантский камень». «Это так! Но сейчас шарик снова превратился в снежок!» «Тогда чем сейчас занимается наш преподавательский состав?» «Очевидно, пьет пиво». «Так весь мир же замерз. По-видимому, они пьют светлое». «Но они должны бегать по лесу, работать в командах, решать всякие проблемы и стрелять друг в друга заклинаниями с красками». «Зачем?» «Ты разве не читал памятку, которую разослал арканцлер?» Ринсвин содрогнулся. «Ой, я никогда их не читаю!» Он повел всех в лес, чтобы развить командный дух. Это одна из больших идей арканцлера. Он говорит, что если преподавательский состав узнает друг друга получше, то они станут более счастливой и эффективной командой. «Но они и так хорошо знают друг друга. Они знакомы много веков, и именно поэтому так друг друга ненавидят. Они не захотят становиться счастливой и эффективной командой». «Особенно на ледяном шаре», – заметил Думинг. «Они должны находиться в лесу в 50 милях отсюда, а не на стеклянном шаре в твоем кабинете. В круглый мир нельзя попасть без значительного количества магии. А арканцлер запретил мне запускать чудо-реактор на полную мощность». Ринсвин снова взглянул на послание из бутылки. «А откуда взялась бутылка?» – спросил он. Гекс напечатал в ответ. «Это я сделал. Я продолжаю наблюдать за круглым миром. Я также веду разработку нескольких интересных алгоритмов. Для меня не представляет труда произвести артефакт в реальном мире». «Почему ты не сказал нам, что арканцлеру нужна помощь?» – ахнул Думинг. «Они получили массу удовольствия, пока пытались отправить бутылку». «А можешь вернуть их обратно?» «Да». «В таком случае...» «Погоди!» – сказал Ринсвинд, вспомнив о голубой бутылке и орфографических ошибках. «Ты можешь вернуть их обратно живыми?» Гекс, как им показалось, обиделся. «Разумеется, с вероятностью 94,37%. «Это не такой уж высокий шанс», – заметил Думинг. «Но, наверное...» «Нет, погоди», – сказал Ринсвинд, все еще думая о бутылке. «Люди же не бутылки! Ты сможешь вернуть их живыми, с полностью функционирующими органами, мозгом и неперепутанными конечностями?» Гекс выдержал подозрительную паузу, прежде чем ответить. «Мелкие изменения будут неизбежны». «Насколько мелкие?»